Кузница лошадиных кадров откликнулась на приход весны в числе первых. Заборы на ближних подступах к ипподрому пестрели свежими афишами. Большие и рысистые испытания. Приз открытия сезона для кобыл старшего возраста. На дорожке ипподрома застенчиво суетились воробьи. С утра на конюшню привели пополнение рысаков, и отощавшие за зиму пичуги оживленно делились видами на урожай. До начала заездов оставалось больше часа, но на трибунах уж толкались знатоки с фиолетовыми губами, они щелкали секундомерами, слюняли химические карандаши и лихорадочно размечали программки, приговаривая: «Это ж точно, как в шведский банк». Знатоку обычно известны и скорость ветра, и состояние дорожки, и самочувствие конюха, и родословные лошади до седьмого копыта. Разбуди его ночью и спроси: «Кто такой Квазимодо?» И, не размыкая век, он живейше ответит: «Жеребец от Кваса и Зимушки». И уж само собой, знатоку-то смешного ясно, как сложится любой забег, кто кого обставит на корпус или полшеи. Он глубоко верующий человек и, стоя на трибунах, заранее прикидывает: «Выкупить пальто полсотни, за квартиру 10, четвертак в кассу взаимопомощи, остальные просто некуда девать». После финального заезда он идет пешком в неоплаченную квартиру, утирая слезы ломбардной квитанции. Он бледен, зол и готов выпороть себя вожжами. Но вожжей ему не дают. И через день он снова на трибунах и, ревниво озираясь по сторонам, шепчет: «Верные комбинации, как в шведский банк». Но сегодня знатоки держались одной кучей и обсуждали последнюю подробную новость. Любитель скачек Ян Пшеничнер ездил в отпуск к брату в Одессу, проигрался, но зато купил на толкучке редкостную картину и заработал чуть не 20 000. Это событие всколыхнуло азартные беговые умы. Больше всех горячился оракул, несчастный красноглазый жучок в пальтишке с обглоданными пуговицами. Он то лез в самую кучу и ложился небритым подбородком на плечо завсегдатая Акимушкина, то отбегал на значительное расстояние и прикидывал что-то на грязноватых пальцах. Кроме табачной трухи, в карманах жучка давно ничего не водилось. Сумма его ошеломила. В голове гудело, как в бочонке, и он хватался за нее и кряхтел, будто насаживал на нее обуч. 20 000 новыми! — прокричал ему в ухо Акимушкин. — Это ж ни одна лошадь не привезет! Оракул застонал. — Не может быть! — включился пессимист по прозвищу Копыта. — Что же это за картина? Что за Рафаэль этот Пупырев или Пупырев? «Никакой он не Рафаэль. Это мой сосед с улицы Карпеля», — убежденно сказал Акимушкин. «Как сейчас помню, он сбежал за кордон в 36-м». «Вместе с Федей и Шаляпиным», — добавил для солидности кто-то, — «только в газетах об этом не писали». «Кто же об этом станет писать?» — перешел на шепот Акимушкин. «Если Пупырев поплевывает теперь на всех с Эйфелевой башни, а вечерком ест не спеша омара». Интеллигентный Акимушкин не ел с утра, и про омара сказал особенно доходчиво: «О, черт! Он ест омара!» — беспричинно ожесточился оракул. «А вы что думали?» — подлил масло в огонь Копыта. «Это ж наш человек! На улице Карпеля дураков не водится!» «Как бы не так!» — взвился оракул. «И ноги его на улице Карпеля не было!» Эти слова были встречены в штыки. На оракула злобно зашикали, а Акимушкин на высоких нотах сказал: «Нет, вы только на него посмотрите». Однако оракул смотреть на себя не позволил, для чего убежал на лестницу, где опять начал прикидывать на пальцах сумму, обкусывая попутно заусенцы. За этим занятием и застал его Станислав Бурчалкин. Завидев художника, оракул быстро застегнулся на осколки пуговиц и сделал приветливое лицо. Бурчалкин отвел глаза в сторону. Это означало, что денег он не даст. «Нет, вы меня не поняли», — засуетился оракул. «У меня всего-навсего вопрос. Вы знаете Николая Пупырева?» «Откуда такие духовные запросы?» — сказал Бурчалкин. «Уж не собираетесь вы начать новую жизнь в искусстве? Не надо смеяться! Скажите, и он действительно великий художник?» «Великим художником, дорогой Аркадий Иванович, при жизни признан один Нерон. Остальные устраиваются как могут. Но позвольте, 20 000 и Нерону не снилился». «Слышал, слышал», — перебил Бурчалкин. «Поговорим в другой раз. Мне надо глянуть на лошадей». Стасику было не до Нерона.